Интерлюдия. Четырьмя днями позже. Аукционный дом братьев Барсоди стоял на площади подле улицы Главной, воистину главной артерии Новиграда, соединявшей рынок с храмом Вечного Огня. Братьев, в начале своей карьеры торговавших лошадьми да фруктами, хватало во время она лишь на сарай в пригороде. Через 42 года после основания аукционный дом занимал внушительное четырехэтажное строение в наиболее представительной части города. Он оставался в руках семьи, но предметом аукционов сделались уже исключительно драгоценные камни, по преимуществу бриллианты, а также шедевры искусства, древности и коллекционные предметы. Аукционы проходили раз в квартал, неизменно по пятницам. Нынче аукционный зал был заполнен почти до предела. Присутствовало, как прикидывала Антея Деррис, гораздо больше 100 человек. Шум и гомон стихли. Место за кафедрой занял аукционист Абнер де Наварет. Абнер де Наварет, как обычно, чудесно смотрелся в черном бархатном кафтане и золотом парчевом камзоле. Благообразности черт и всего его облика могли бы позавидовать князья, а манерам и осанке — аристократы. Секретом Полишинеля было, что Абнер де Наварет и вправду являлся аристократом, изгнанным из семьи и лишенным наследства за пьянство, мотовство и разврат. Когда б не Барсоди, Абнер де Наварет перебивался бы нищенствованием. Но семье Барсоди потребовался аукционер с внешностью аристократа. А ни один из кандидатов экстерьером не мог соперничать с Абнером де Наваретом. «Добрый вечер, дамы, добрый вечер, господа!» — проговорил он голосом столь же бархатным, как его кафтан. «Я приветствую вас в аукционном доме Барсоди, на ежеквартальном аукционе произведений искусства и древностей. Коллекция, ставшая предметом торгов, коллекция, с которой вы, господа, ознакомились в нашей галерее, и которая представляет собой набор уникальных экспонатов, полностью происходит из частных собраний. Большая часть уважаемого общества, как я вижу, является нашими постоянными гостями и клиентами, для коих не тайна принципы нашего дома и обязательные во время торгов правила. Брошюру с регламентом всем присутствующим вручили при входе. Потому я полагаю, что все информированы относительно наших правил и осознают накладываемые ими ограничения. Так что начнем без проволочек. Лот номер один — нефритовая фигурка. Групповая, изображает нимфу с тремя фавнами. Выполнена, согласно нашим экспертам, гномами. Возраст около 100 лет. Стартовая цена 200 крон. Вижу 250, это все. Кто-то предложит больше? Нет? Продано господину с номером 36. Два распоряжавшихся подле соседней кафедры клерка тщательно записывали результаты продажи. «Лот номер два. Айлнок Мап Тедморк. Сборник эльфийских сказок и стихотворных притч. Богатый, иллюстрированный, идеальное состояние. Начальная цена 500 крон. 550, господин купец Хофмейер. Господин советник Дрофус 600, господин Хофмейер 650. Это все продано за 650 крон господину Хофмейеру из Герундума. Лот номер три. Изделие из слоновой кости в форме закругленной и продолговатой, служащее наверняка для массажа. Происхождение заморское, возраст неизвестен. Начальная цена 100 крон, вижу 150, 200 дама в маске с номером 43, 250 дама с вуалью с номером 8. Никто не даст больше. 300, госпожа супруга аптекаря Ворстеркранца, 350. Никто из дам не даст больше. Продано за 350 крон даме с номером 43. Лот номер 4. Антидотариум Магнус. Уникальный медицинский трактат, изданный университетом в Кастель-Граупиан в начале существования школы. Начальная цена 800 крон, вижу 850. 900, господин доктор Анесорг. 1000, уважаемая Марти Содергрен. Это все? Продано за 1000 крон, уважаемая госпоже Содергрен. Лот номер 5. Liber de Naturis Bestiarium. Белый ворон. Оправа из буковых дощечек. Богато иллюстрированная. Лот номер 6. Девочка с котенком. Портрет Антруа Кер. Масло, полотно, центрийская школа. Начальная цена. Лот номер 7. Колокольчик на рукояти. Медной краснолюдской работы. Возраст находки определить непросто, но вещица наверняка древняя. На ободе надпись краснолюдскими рунами, гласящая: «И чего ты, дурень, звонишь? Начальная цена? Лот номер 8. Масло и темпера. Полотно. Художник неизвестен. Шедевр. Прошу обратить внимание на необычайную хроматику, игру цветов и динамику освещения. Атмосфера полумрака и прекрасная колористика, величественно переданные лесной природой. От центральной части в таинственной светотени, прошу взглянуть, главная фигура произведения — олень во время гона. Начальная цена — лот номер 9 и магу Мунди, также известная под названием Мундус Нус. Книга необычайно редкая. Оксенфуртский университет располагает лишь единственным экземпляром. Есть еще несколько экземпляров в приватных руках. Оправлена в козью тисненную кожу. Идеальное состояние. Начальная цена — 1500 крон. Уважаемый Вимми Вивальди — 1600. Его преподобие священник Прохаська — 1650. 1700 — дама в конце зала. 1800 — господин Вивальди. 1850 — его преподобие Прохаська. 1950 — господин Вивальди. 2000 крон — браво! Его преподобие Прохаська. 2100 — господин Вивальди. Даст ли кто больше? «Сия книга безбожно содержит ересь, и она должна быть сожжена. Хочу выкупить ее, дабы сжечь. 2200 крон!» «2500!» — фыркнул Вимми Вивальди, поглаживая белую ухоженную бороду. «Даже больше, набожный сжигатель!» «Позор! Мамона торжествует над благодетелью! Языческих краснолюдов ставят выше людей! Я пожалуюсь властям!» «Книга продана за 2500 крон господину Вивальди», — спокойно огласил Абнер де Наварет. «Его преподобию Прохаски же я напоминаю о правилах и регламенте дома Барсоди. Удаляюсь! Всего наилучшего! Прошу, уважаемое собрание, меня извинить. Уникальность и высокие цены на торгах дома Барсоди приводят, бывает, к излишним эмоциям. Продолжаем. Лот номер 10. Абсолютная редкость, небывалая находка. Два ведьмачьих меча. Дом решил не выставлять их по отдельности, лишь как комплект из уважения к ведьмаку, которому они служили долгие годы. Первый меч — метеоритной стали. Клинок откован и заточен в Махакаме. Аутентичность краснолюдской чеканки подтверждена нашими экспертами. Второй меч — серебряный. На эфесе по всей длине клинка рунические знаки и глифы, подтверждающие его оригинальность. Стартовая цена — 1000 крон за комплект. 1050, господин с номером 17? Это все? Никто не даст больше? За такой раритет? Ерунда, а не деньги, — проворчал сидевший в задних рядах Никифор Муус, чиновник магистрата. Он попеременно то сжимал испятнанные чернилами пальцы, то расчесывал ими редкие волосы. Знал, что не стоило. Антея Деррис шикнула на него. 1100, господин граф Горват, 1200, господин с номером 17, 1500, уважаемый Нино Чанфанелли, 1600, господин в маске, 1700, господин с номером 17, 1800, господин граф Горват, 2000, господин в маске, 2100, уважаемый Чанфанелли, 2200, господин в маске, это все, 2500, уважаемый Чанфанелли, господин с номером 17. Господина с номером 17 внезапно подхватили под руки двое крепышей, неприметно вошедших в зал. «Жероса Фуэрте, именуемый Острием!» — процедил третий крепыш, тыкая пойманного палкой в грудь. «Наемный убийца, объявленный в розыск. Ты арестован. Уведите его!» 3000! — заорал Жероса Фуэрте, именуемый Острием, размахивая табличкой с номером 17, которую все еще держал в руках. 3000! «Мне жаль!» — холодно произнес Абнер де Наварет. «Правило. Арест аукционера аннулирует его предложение. Актуально предложение в 2500, уважаемый Чанфанелли. Кто даст больше? 2600, граф Горват, это все? 2700, господин в маске? 3000, уважаемый Чанфанелли. Не вижу больше предложений. 4000. Ах, уважаемый Мольнар Джанкарди, браво, браво, 4000 крон. Даст ли кто больше?» «Я для сына хотел приобрести», — проворчал Нино Чанфанелли. «А у тебя одни дочки, Мольнар, зачем тебе эти мечи? Ну что ж, пусть достанутся тебе, уступаю». «Мечи», — объявил де Наварет, — «проданы уважаемому господину Мольнару Джанкарди за 4000 крон. Продолжаем, господа, дамы. Лот номер 11. Плащ из обезьяньего меха». Никефор Муус, радостно искалящийся, словно бобр, хлопнул Антею Дерис по лопатке. Сильно. Антея собрала остатки воли, чтобы не двинуть ему в морду. «Выходим», — прошипела. «А деньги?» «После завершения аукциона и всех формальностей. Это слегка затянется». Не обращая внимания на ворчание Муса, Антея направилась к дверям. Почувствовала чей-то взгляд, оглянулась украдкой. Женщина, черноволосая, одетая в черное и белое, с обсидиановой звездой в декольте. Антею пробрала дрожь. Антея была права, формальности подзатянулись. Только через пару дней они смогли отправиться в банк. Филиал какого-то из краснолюдских банков, пахнущих, как и все они, деньгами, воском и панелями красного дерева. «К выплате 3036 крон», — объявил клерк, — «после снятия комиссии банком, составляющей 1%. «Барсоди 15, банк 1», — заворчал Никефор Мус. «Со всего процент гребут, вор на воре. Давайте деньги». «Один момент», — остановила его Антея. «Сперва разберемся с нашими делами, твоими и моими. Комиссионные и мне причитаются. 400 крон». «Но-но!» — надрывался Моус, привлекая взгляды других клерков и клиентов банка. «Какие еще 400? От Барсоди я получил едва-едва 3000 с копейками». «Согласно договору, мне принадлежит 10% от результата аукциона. Деньги — твои дела, и только тебе их решать». «Что ты мне здесь?» Антея Дерис откинула его взглядом, и этого хватило. Антея не слишком-то походила на своего отца, но смотреть умела почти так же. Так же, как смотрел Пираль Прат. Мус сжался под этим взглядом. «Из суммы к выплате», — заявила она клерку, — «попрошу банковский чек на 400 крон. Зная, что банк возьмет проценты, я на это согласна». «Мои денежки наличными!» Магистратский урядник ткнул в принесенный им большой кожаный ранец. «Отвезу домой и как следует спрячу. Никакие грабительские банки никакие проценты с меня снимать не будут». «Это немалая сумма», — клерк поднялся. «Прошу подождать». Выходивший в задние комнаты клерк распахнул дверь лишь на миг, но Антея готова была поклясться, что увидела черноволосую женщину, одетую в черное и белое, и вновь непроизвольно задрожала. «Спасибо, Мольнер», — сказала Йеннифер. «Я не забуду тебе этой услуги». «За что же ты благодаришь?» — усмехнулся Мольнер Джанкарди. «Что я такого сделал? В чем услуга? В том, что купил на аукционе указанный лот, заплатив за него деньгами из твоего частного счета? А может, за то, что я отвернулся, когда ты миг назад накладывала заклинание? А отвернулся я, поскольку смотрел из окна на ту даму-посредника, когда она удалялась, соблазнительно покачивая тем и этим. В моем вкусе дамочка не стану скрывать, хотя я за человечьими жонками не ухлёстываю. А твое заклинание и ей доставит проблемы». «Нет», — ответила волшебница, — «с ней ничего не будет. Она взяла чек, не золото». «Ясно. Мечи ведьмака, как полагают, ты заберешь сразу? Они ведь для него...» «Они для него все», — закончила Йеннифер. «Он связан с ними предназначением. Знаю, знаю, а как же, он мне говорил. Я даже начинала верить. Нет, Мольнер, я не стану сегодня забирать эти мечи. Пусть побудут на депозите. Скоро пришлю за ними кого-нибудь уполномоченного. Уезжаю из Новиграда уже сегодня». «Я тоже еду в Тритогор, проверю тамошний филиал, а потом возвращаюсь к себе в Горсвелен». «Что ж, еще раз спасибо. Бывай, краснолюд». «Бывай, волшебница».